Глава 10. Ужин я пропустила. Оккупировав ванную комнату, набрала воды в огромную емкость, больше напоминающую маленький бассейн. Налила из бутылочки ароматную мыльную жидкость и, не без труда стащив с себя платье, с тихим стоном опустилась в теплую воду. «Как же хорошо!» – пробормотала, ощущая, как мое тело расслабляется, а чуть горячеватая вода приятно согревает подостывшие пальцы ног. Аромат свежей зелени, сладкой сирени и еще чего-то неуловимого умиротворял, погружая в волшебную сказку. Я не знаю, сколько пролежала в ванной, на улице уже давно стемнело, а неяркий свет от симпатичного бра на стене создавал уютную интимную обстановку, что покидать столь приятное местечко не хотелось. Мне и в прошлом мире не часто удавалось выкроить время для вот такого отдыха. С семьей у меня как-то не сложилось. Муж ушел к другой спустя 5 лет нашего брака. Детей у нас не было. Второй раз я не решилась повторить эту авантюру и погрузилась с головой в работу. Начав с обычного специалиста по договорной работе, за несколько лет стала руководителем юридического отдела. Спешить домой мне было не к кому. Бабуля, вырастившая меня, умерла, когда мне исполнилось 32 года. Я и кота не завела. Мне было жаль животинку, которой пришлось бы находиться большую часть времени в одиночестве. И если бы не Наташка, наверняка я вообще бы не покидала офиса, круглосуточно разбираясь в хитросплетениях законов. И даже здесь, в ином мире, моя жизнь началась с забот, спешного решения различных вопросов. Да и выяснить о месте, где я очутилась, тоже не помешает. С трудом, прерывая невеселые думы, я приняла вертикальное положение и рассеянно осмотрелась в поисках мочалки. Было непросто уговорить себя приступить к мытью, руки отказывались подниматься. Но все же с уговорами и угрозами я соскребла себя в кучку и справилась с этим безнадежным делом. Вымыть голову, хорошо сполоснуть копну волос и хоть немного потереть тело мочалкой. Выбравшись из ванны, моих сил хватило лишь замотать на голову кусок ткани и накинуть халат. Ни о какой капустной каше я даже не вспомнила. Шаркающей походкой добралась до кровати, и стоило моей голове коснуться мягкой пахнущей травами подушки, как я тут же отключилась. «Госпожа!» – разбудил меня тихий голос Молли и аромат кофе, от запаха которого я удивленно вскочила с кровати. «Неужели?» Хриплым ото сна голосом произнесла, чуть ли не дрожащими руками забрала у девушки чашку с горячим напитком. «Фрэнки принес. Сказал, что это придаст вам сил». «Он лапочка», — промычала, делая первый глоток. Зажмурилась от удовольствия. «Очень вкусно». «Завтрак подать в покое или вы спуститесь?» «Спущусь. Дел много, лежать некогда», — ответила, а допив кофе, сползла с кровати, осторожно ступая на больную ногу. Замерла у открытого шкафа. «Да, одно наряднее другого. И что выбрать?» «Госпожа, Ронда, как вы и просили, принесла свое платье», – нерешительно проговорила девушка, настороженно на меня поглядывая. «Кажется, она уже не знает, чего от меня ждать, с трудом поспевая следить за столь разительными изменениями». «Отлично, и где оно?» «Сейчас», – сказала Молли, рванув в коридор, и уже через секунду вернулась, держа в руках темно-коричневое нечто. «Тоже длинная», – произнесла очевидная, разглядывая предложенный наряд. И наверняка же Ронда выделила самое лучшее из своего гардероба. Но миленько, особенно кружевной воротничок и манжеты. «В таком обычно в город на ярмарку выезжают, но Ронда сказала, что ей оно теперь без надобности». «Надеюсь, что все же у нее появится хороший повод повеселиться на этом празднике». «Подошло по размеру», – удовлетворенно произнесла Молли, помогая завязать поясок. «В самый раз», – довольно подтвердила, разглядывая себя в зеркале. Платье было отличного качества. Да, ткань была не шелковая, но зато мягкая и приятная на ощупь. Она плавно струилась по телу, создавая красивый силуэт. Мелкие пуговички из темного дерева начинались от шеи, плотным рядом спускались к талии. Кружевной воротник с манжетой, связанный из ниток бежевого цвета, а также поясок завершали чудесный образ элегантной меня. «Мне нравится», – подытожила, когда последний локон был убран в незатейливую прическу. «Молли, ты волшебница». «Спасибо, госпожа», – зарделась девушка, помогая спуститься с лестницы. «Доброе утро, Эмма». «Доброе, Фрэнк», – степенно кивнула замершему у подножия ступени мужчины. «Завтракать?» «Прошу». Небольшая гостиная со вчерашнего дня преобразилась. Нет, она как была с облезшими стенами, так и осталась. И в окне одно из стекол пока еще отсутствовало. Но мусор, сломанная мебель, паутина, свисающая с потолка, исчезли. Судя по влажным плиткам пола, его совсем недавно помыли. На стол расстелили красивую с вышивкой скатерть, а вместо табуреток поставили два стула с резными спинками. Правда, из разных гарнитуров, но разве это так важно? Главное, было чисто и удобно. «Вкусно!» – проговорила, дожевывая кусок вчерашнего пирога, запивая его отваром. «Вчера был вкусней!» – усмехнулся мужчина, проглотив ложку каши. «Но кто-то уснул!» «У меня был трудный день. Вредный и нахальный брат гонял бедную меня по лесу, причем зря!» «Хм!» – поперхнулся отваром мужчина, ехидно проговорив. «Наверняка за дело!» «Вот еще!» – фыркнула, с трудом сдержав смех, проговорила. «Я замечательная!» «Какие планы, о замечательная!» «Я так понимаю, к уборке особняка меня не допустят. Девочки под чутким руководством Ронды справятся и без меня, а значит, неплохо бы съездить в город». «Лошадей я раздобыл, но выдержишь ли ты дорогу?» с сомнением в голосе произнес Фрэнк. «Не знаю», — ответила, неуверенная, что вообще умею ездить верхом. «Я точно не училась. А вот Эмма, это мне неизвестно, поэтому еще раз предложила». «Может, телега? А у города остановимся, и там я пешком прогуляюсь. Мне бы платье продать и в магазинах осмотреться, на лавки с разными товарами взглянуть, изучить предложение, так сказать». «Ты ни разу не ходила в магазины?» – удивился Фрэнк с недоумением на меня взглянув. «В этом городе нет», – коротко произнесла, надеясь, что такой ответ его устроит. Перевела разговор на другую тему. «Хм, Фрэнк, я не видела проводов, подведенных к особняку, но электричество имеется». «Электричество?» – с недоумением переспросил мужчина, застыв с ложкой у рта. «Свет горит», – ткнула пальцем на шарообразную люстру в гостиной. «Я никогда особо не интересовался, как это работает, но знаю, что в стенах проложен кардовый прут, и по нему идут потоки летры, которые вырабатывает битар». «Угу», – глубокомысленно промычала, ничего не поняв. Через несколько секунд молчания спросила, «А вода откуда поступает в дом?» «Из колодца», – ответил Фрэнк, озадаченно на меня взглянув. «Логично», – язвительно произнесла, решив, что раз уж выгляжу глупой, то довести это дело до конца и выяснить. «А как в дом поступает?» «Тот же битар вырабатывает летру, она качает насос в колодце», – как маленькая объяснил Фрэнк, заинтересованно на меня взглянув, уточнил. «Зачем тебе это?» «Просто». Неопределенно пожала плечами, принялась с усердием жевать второй кусок пирога, больше ни слова не сказав. А после завтрака отправилась на кухню и заглянула в шкаф, из которого еще вчера торчал зад и ноги Бена. Что сказать? Деревянная коробка с железными, а может и нет, спицами, горящими ярко-зеленым, красным и желтым светом камни, ничего мне не объяснили. А значит, я в очередной раз убедилась, что в городе мне обязательно нужно посетить книжный магазин, если он имеется, и приобрести пару книг, в которых я узнаю об этом мире. «Эмма, едем?» – окликнул меня Фрэнк, заглянув на кухню. «Да», – задумчиво кивнула, не обращая внимания на замершую Ронду у раковины и на Бена, застывшего с вилкой в руках.